«Не дотянул!» – с сожалением воскликнул он. «Совсем немножко бы мощности процентов на 20 побольше!» «Стоп! Зря я так сказал, что не видел такого!» «Я знаю этот тип полета!» Игорь замер. И снова, снова повтор. От досады Игорь стукнул себя кулаком по лбу. Тупица! Ну вот тут же второй корабль! Но тогда совершенно ерунда. Ну что стоило сбить Димку заняться вторым? Зачем он сбросил скорость? Врезался в катер Дмитрия. Зачем? Хоть головой об стенку бейся, перед глазами уже бегали мурашки. Стоило их закрыть, чудился полет. Нить рассуждений терялась, Игорь сдался. Пошел спать, сон не шел. Он не любил искусственных приспособлений для сна, считал их вредными. Старался уснуть сам. Вертелся сбоку на бок, в воображении мелькали фрагменты полета. Еще он прокручивал всевозможные варианты. Так, нужно на что-нибудь отвлечься. Он стал ворочаться в постели, вспомнить что-нибудь постороннее. Он стал вспоминать Ольгу. Ее лицо, движение, голос. В его воображении она то смеялась, то хмурилась. Скорее бы ее увидеть. Наконец он стал засыпать. Образы расплывались, их сменяли другие, невнятные, бессвязные. Реальность медленно перетекала в сон. Он видел щит 14. Он понимал, что спит, и уже во сне подумал, что очень давно его память не возвращалась к уже давним событиям. Яркие образы и лица, коридоры и туннели жилого корпуса. Картины сменяли одна другую. Он шагал по пустому коридору, шел куда-то, не мог понять, куда. Было пусто. Скорее всего, тут либо спали, либо все работали. Он свернул, как ему казалось, по направлению к корпусу управления и на углу столкнулся с Дмитрием. «Ты почему не летаешь?» – спросил тот. Димка был теперешний. В куртке от парадной формы с незастегнутым воротом. «Пошли, лентяй, мне не хватает твоей компании», – сказал Дмитрий, потащил его на пирс. Опять полеты. Игорю совершенно не хотелось летать. Он остановил катер на самом краю пирса, забыв о безопасности, и откинулся в кресле. Он не взлетел. Наблюдал, как снуют небольшие катера старого образца. Старые приемы комбинации, которые они с таким трудом тогда усваивали, а теперь они казались устаревшими. Он смотрел, узнавал друзей по стилю полета. Вот с очень резкими разворотами на пределе мчится Дмитрий, не бережет катер. Мимо него ровно и по идеальной, можно сказать, траектории летит Алик. Такой полет можно в атлас заносить, как пример. Осторожно, на самой, возможно, низкой скорости летает Оля. Игорю стало смешно. Катер доктора едва успевает за ведущим. А вот слаженная группа катеров гоняется за предполагаемым противником. Они преследуют Эл. Ее катер ловко уходит от погони, капитан подшучивает над подопечными и проскальзывает вблизи борта крайнего катера. Группа рассыпается. Так ее уже не подстрелить и не догнать. Вряд ли кто-то, кроме Дмитрия, за ней угонится. Их стили полета были похожи, только Эл не так порывиста. Она всегда экспериментирует. И так рождаются в ее голове необычные схемы. Она выжимает из машины предельные возможности, но в отличие от Димки, щадит двигатели. «Какой в этом толк?» – думает он. «Пираты возьмут эту схему на вооружение». А откуда мне это знать, если не произошло еще ни катастрофы, считай 14, ни всех последующих событий и войны? Если сейчас 3 катера на одного противника, сколько нужно будет потом, размышлял Игорь. Он мгновенно проснулся. Эпизоды сна ярко отпечатались в памяти, словно он не спал. Игорь соскочил с постели и, не одеваясь, бросился к экрану. Он включил запись полета. Посмотрел 2-3 раза, потом остановился на том месте, где пиратский штурмовик толкнул бортом Дмитрия, почти как во сне. «Нет», — стал уговаривать он сам себя. Игорь тер подбородок и нервничал. Первым порывом было вызвать Димку, поделиться подозрениями. Игорь уже набрал запрос на связь, вдруг отказался. Лучше найти Рассела, показать записи ему. Игорь отказался и от этой идеи. Он ходил по комнате, сон преследовал его. Интуиция говорила, что в событиях сна присутствует ключ. Жаль, что нельзя увидеть все снова. Его раздирали противоречия, ему казалось, что пират летает, как Эл, или похуже, только более виртуозно. Это не означает, что управляет она. Потом он отказался от этих подозрений. Не понимаю. Это не могла быть она, но так похоже. Раздался сигнал вызова. Это снова был Дмитрий. Игорь не знал, что ему сказать, но говорить не пришлось. Димка орал восторженно. «Нашел! Нашел!» — кричал Дмитрий. «Что? Я знаю, как сбить эту тварь. Он сам попался в вражья морда. Я проверил все на симуляторе. Вероятность попадания 30%. Ах, если бы Алик выстрелил! Если бы я мог дотянуть этот чертов фираж, я бы смог. Нужно только катер модернизировать. И тут нужна твоя умная голова. Мы бы спалили эту тварь вчера. Посылаю тебе мою версию и характеристики катера. Не торопись с ответом. Вкуси-ка успеха. Я убегаю. Алик сказал, что нас куда-то опять переводят. Кажется, на другой корабль. До встречи». Игорь облегченно вздохнул. Дмитрий не спросил о его выводах. Сообщение от Дмитрия не приходило долго. Он успел одеться, собрать вещи. Как удивительно все совпало. И он переводится в другое место. А Димка с Аликом тоже. Знать бы еще куда. Игорь еще раз посмотрел запись. Включил. Решил не говорить ни с кем о своих подозрениях. А от мрачных мыслей его отвлек вызов дежурного администратора. Игорь выслушал сообщение и возмутился. «А как же так? Я ждал перевода в 3 месяца. Почему мне сменили назначение? Что это за координаты? RG54B247? В какой системе?» «В земной», — пояснил администратор. Игорь осекся. Действительно, он так давно работал с Атласом Галактиса и совершенно в другой системе измерения, что забыл о том, что существует земной вариант исчислений. Администратор из вежливости перевела координаты на понятный ему язык. От возбуждения он это забыл. «Извините, спасибо», — поблагодарил Игорь. «Все-таки почему меня перевели в другое место?» «Запрос разведки? Меня перевели в разведку? Странно, я не просил». «Нет, напротив, это большая честь». «Да, спасибо, я разберусь с координатами». «Отлет завтра?» «Да, я буду готов». Игорь отключил связь и порылся в атласе. «Великий космос совсем в другой стороне. И какой из меня разведчик? Впрочем, я хороший разведчик. Только вспомнить, чему меня учили 10 лет назад». Он устало опустился в кресло. Ольга теперь будет очень далеко. И неизвестно, что его ждет. Неужели судьбе угодно, чтобы они не встретились? Он захотел ее увидеть, хоть голос услышать. Нажал вызов. С большой задержкой пришел ответ, что вызываемый оператор отсутствует, и место расположения его неизвестно. Ольга куда-то отправилась с корабля. Игорь вздохнул, достал пластинку с сообщением от Дмитрия и стал его просматривать. Он изучил все данные. Они словно местами поменялись. Пилот не обратил внимания на почерк полета соперника. Он не акцентировался на том, как пират летает. Увлекся задачей его уничтожения. Стало ясно, почему вражеский корабль предпочел исчезнуть. Примерно через 2 часа Игорь свежим взглядом посмотрел запись боя. «Если все сложить вместе, тогда мы должны благодарить этого малого». Он дал подсказку, до которой здесь не додумались бы. У Игоря сложилось впечатление, что он умышленно показал слабую сторону непобедимого штурмовика. Игорь закусил губу. Посмотрел еще раз. Момент столкновения с Дмитрием. «Эл, неужели ты?» «И Дмитрий, и Алик, и я все сразу». «Это невероятно. Не может так быть. 1 вариант на 1 000 000. Я только стал верить, что ты мертва. А если Курк прав, то еще хуже. Они используют твои знания. Лучше пока помалкивать об этом. Лучше я займусь модернизацией катера. Дмитрий прав. Все лучше, чем сутки ходить из угла в угол. Перевод как не вовремя». Тем временем Дмитрий и Алик тоже собирали вещи. «Что-то тут не так», – ворчал Дмитрий. «Я знаю причину. После моей выходки с угоном катера капитан решил от нас избавиться». «В космофлоте так не принято», – старался объяснить Алик. «А я и не раскаиваюсь». «В космофлоте командором грубить не принято», — намекнул Дмитрий. «До меня уже слухи дошли, как ты лестно отозвался о его компетенции. Алик, я тебя не узнаю. Чтобы ты нахамил старшему по званию. Ты, блюститель устава, яркий пример соблюдения субординации. Твоя аномальная кровь ударила тебе в голову». «Значит, ты знаешь». «Да, я кое-что сказал. Сначала он требовал, чтобы я носил форму. Хотя и не представитель космофлота в данном случае. Я посредник. У меня есть костюм для таких случаев. Хорошо, я надел форму. Потом ему не понравилось, что я не поставил его в известность о прибытии другой стороны. Так я и не обязан, я не секретарь. Это делают послы. Они меня об этом не просили и не оповещали о прибытии. Они просто готовились к встрече, как все. У них свои церемонии, в которых я мало смыслю. А потом он решил, что я должен исполнять роль его адъютанта. Ходить за ним следом, точно у меня нет других обязанностей. Он, ко всему прочему, зануда. То ему место в гостинице не понравилось, то связь ему не обеспечили. Да мы в опасной зоне, какая связь? Ощущение, что он не был на войне. Может, и был когда-то, но не на этой. Как он мне надоел, а? К концу дня он меня отчитал, как малолетку. Я снова промолчал. Так ведь на этом дело не закончилось. Ты там не был. Знал бы ты, как он вел себя при послах на встрече. Варварство. Он намекнул, что другая сторона завоевателей. Это Галактиста. Но его народ не склонился. Ну, далее в том же духе. Это были переговоры об освобождении заложников? Словно Галактис пленных взял. Мне стало стыдно, хоть в пыль развейся. Послы внимания не обратили, они выше таких разбирательств. Но на самом деле, по существу, мы мало что решили из-за этого. Мне стало обидно. Столько времени готовили встречу, влезли в буферную зону, где опасно. А результат нулевой. Но я и высказался. Командор считает, что я нахамил. Извини, но если бы на моем месте Элька была, выражения были бы совершенно нелестными. Я еще был вежлив. Не горячись, приступ заработаешь. Дмитрий похлопал Алика по плечу. Забудь, завтра мы будем далеко. Повезло, мы снова вместе. Алик упомянул Эл, и Дмитрий вспомнил последний полет. Сначала ему казалось, что он летает сам с собой. Что там в пиратском штурмовике сидит пилот, который читает его мысли. Потом он слышал голос. Дмитрий знал, что не бредил. Его соперник копировал манеру полета Эл. Если это была не она сама. Теперь, после того, как он нашел угол атаки и понял, что штурмовик можно уничтожить, Дмитрий уверовал, что капитан приложил руку к этой странной встрече, иначе бы ему не жить. Чтобы не вызвать гнев Алика и еще раз не взволновать Игоря, Дмитрий промолчал. Игорь не сказал ничего, значит, еще не понял. Хорошо, если совсем не поймет. Зато придумает, как усовершенствовать катер, тогда превосходству пиратов придет конец. По указанным в назначении координатам значилась маленькая база. Игорь прибыл на место раньше, пересев на грузовой корабль, следовавший в удобном направлении. Ему безвозмездно отдали старенький катер, и он добрался до места. Запаковавшись в костюм, Игорь выбрался из катера, стоял на месте, пока система костюма примерялась к местным условиям, а потом пошел бродить по базе, к удовольствию своему никого не обнаружил. Он нашел схему базы, отыскал центр связи, еще раз убедился, что один. Вовсе нет, вместо их гостиницы были заняты одни апартаменты. Игорь пошел знакомиться, надеялся, что ему объяснят, что будет дальше. Он предпочел явиться лично, может быть, его компаньон сочтет вызов по связи невежливым. Он не поленился пройти приличное расстояние, остановился у входа в гостиницу и тут же увидел фигурку. Игорь решил, что у него начались галлюцинации. «Оля?» Фигурка нервно подскочила, резко развернулась. Она испугалась. Игорь приветливо махнул ей рукой, все еще решая, не фантом ли перед ним, а потом решил подойти. «Невероятно!» — услышал он тихое ворчание. «Какая же я дура! Это ты все подстроил!» Это была она. Игорю потребовалось волевое усилие, чтобы не кинуться к ней. И хоть она подозревала его в том, что он подстроил эту встречу, Игорь совершенно не обиделся. Удивление, а больше радость перекрыли все остальные чувства. Он подошел, и когда до нее оставалось не более пары шагов, сказал: «Здравствуй, чудеса, это ты, Оля?» «Он еще спрашивает, интриган!» — высказалась недовольным тоном Ольга и сплеснула руками. «Эй, я не виноват. Я сам получил назначение 10 суток назад. И вовсе не туда, куда я хотел. Я не знал, что ты здесь, клянусь. Но я безумно рад тебя видеть». Игорь коротко кивнул, расплылся в счастливой улыбке. «Точно не ты это подстроил?» — Все так же хмуро спросила она и потрясла оранжевой карточкой с назначением. Игорь показал такую же. Честное слово. Ты расстроилась? Я ждала другого. Должен был Рассел прилететь. А явился ты. Игорь перестал улыбаться. Ты мне не рада? Рада, смягчилась Ольга. Просто ты меня напугал. Я решила поспать, иду, и вдруг из-за угла выныриваешь ты. Явно не курк. Встретить тебя я ожидала меньше всего. Я забыла настроить оповещение. Я не знала, что кто-то еще прибыл. Игорь снисходительно улыбнулся. Так, давай-ка выясним, почему ты тут? И что сказал Рассел? Поклянись еще раз, что это не твои проделки, не Димкины, и с Расселом вы не договаривались. Оля, у Курка не так развито чувство юмора. Димкин недавно было совсем не до шуток. Да и я не безумен, чтобы искать свиданий здесь. Ольга уязвленно поджала губы. Хорошо, верю, пробормотала она. Оля почувствовала слабый кол самолюбия. Значит, он совсем не искал с ней встречи. Как просто он оправился от душевной раны, и совесть его, кажется, больше не мучает. Она мельком взглянула на него. В уголках его глаз блуждали шаловливые огоньки. Он сжал губы, чтобы не улыбаться все время. Встрече он, конечно, рад, зря она накинулась на него. А что особенного, если он и подстроил встречу? «Если не возражаешь, я размещусь рядом с тобой», — спросил Игорь, прерывая паузу и размышления девушки. «Откуда ты знаешь, где я живу?» «Догадайся», — Игорь рассмеялся. «А он почти положил руку в перчатки на клавишу двери. Можно?» Ольга изобразила безразличие, пожала плечиками. Пока Игорь открывал дверь, настраивал микроклимат в боксе, Ольга размышляла об обстоятельствах их встречи, о своем поведении и Игоре. Сочла, что вела себя жестко. «Пока настраивается твоя комната, можешь ко мне зайти», — предложила она. Игорь согласился. В гостях он поднял купол шлема, тряхнул головой и потом глубоко вдохнул воздух и шумно выдохнул. «Фиалками пахнет», — заметил он. «Угадал», — кивнула Оля. «Не знал, что ты разбираешься в ароматах». «Ты любишь этот аромат, я запомнил». Безобидное замечание всколыхнуло в Ольге воспоминания, она покраснела. Игорь сделал вид, что не заметил. На самом деле, краем глаза, он все время за ней следил. Здорово, что они оказались вдвоем. Нужно воспользоваться случаем и сгладить возникшие углы. Игорь понял, что в состоянии держать равновесие. Как поведет себя Ольга, сказать трудно, она ранима. «Ты тут давно?» — спросил он. «Четверо суток где-то». Курк не уточнил, когда будет, я с удовольствием бездельничала. Я очень сильно устаю от работы. Наверное, мне не следовало так спешно покидать землю. А в отпуске я больше не хочу, как и Алик. Начинаю ненавидеть отпуск. А меня перевели в разведку. Дали координаты, не объяснили подробностей. «Очень интересно», — сказал он. «Ты смотрел местное управление? Я с трудом настроила бокс. А остальные системы я не трогала. Честно сказать, я не хочу туда лезть. Я в этом не разбираюсь». «Я сделал, включил оповещение. Я буду знать, если кто-то появится в поле зрения станции. Война отсюда далеко, но неизвестно, чего ждать. Как ты тут четверо суток одна?» «Ой, не такая я трусиха». «Я не чувствовала опасности», — отреагировала Оля. «Только не надо меня снова опекать». «Не буду», — согласился Игорь. «Не буду тебя тревожить. Пойду к себе. Или прогуляюсь по базе». Игорь потянулся, закрыл шлем куполом, направился к выходу. Он нарочно замешкался у входа и дождался, пока Ольга скажет. «Пожалуй, я тоже прогуляюсь», — сообщила она и последовала за ним. Игорь спрятал улыбку. Пока они бродили по базе и исследовали все подряд, Ольга успокоилась. Игорь рассказывал, чем занимался. Говорить о нападении на Дмитрия не стал. Оля тоже охотно делилась впечатлениями от новой работы. «Наши специальности действительно схожи», — рассуждал Игорь, вручную отодвигая массивный люк и просовывая туда голову. «Что тут у нас? Так, это транспортер механический». Ольга с любопытством заглянула в темную дыру. Она вертела головой. «А как ты определил?» Она увлеклась осмотром, подпрыгивала, опираясь на его плечо. А ему вдруг захотелось ее обнять. «Если б не шлем, то поцеловал бы». а полчаса назад думал, что сумеет держать себя в руках. Он первый раз оказался наедине с ней, быть может, на несколько суток. Хорошо, если бы Рассел задержался. «И где тут генератор?» — спросила Оля, так и не дождавшись ответа. «У него нет генератора, он управляется механическим приводом», — объяснил Игорь. «Ничего не понимаю». «Да зачем тебе? Ты неплохо разбираешься в своих живых существах, а не в машинах». «Так, будем помогать друг другу», — провозгласил Игорь. «Закрывай люк». Оля помогла ему в меру сил. Игорь счел это хорошим знаком. «А ты не знаешь, как там ребята? Димка не угодил в очередную переделку?» «Димка нашел, как атаковать пиратское изобретение. Слышала, у них есть такая машина, с которой невозможно было справиться. Так вот, Дмитрий нашел, как его сбить». «Правда? Я ничего не знаю. Надеюсь, он не собирается опробовать свои маневры в одиночку. Я за него боюсь». «Последний раз он был цел. Не жалеешь, что оставил нас без присмотра?» Ольга вздохнула. «Иногда. Но мне нужно было побыть одной. Отойти от прошлого. Я не жалею, что служила отдельно. Но поговорить по душам не с кем. Я скучала». «Скучала?» Игорь внимательно посмотрел на нее. «Конечно, скучала!» Более жестко сказала она. «Столько лет вместе, не так просто отвыкать от старых привычек. Как будто специально. Стоило остаться одной, меня замучили воспоминания. Еще довоенные. Как далеко все это теперь. И мы такие были наивные, чистые. Сейчас все совершенно по-другому. Я поняла, что прошлого невозможно вернуть. Сожалеть бесполезно, остается привыкнуть к тому, что есть. Легко сказать. Проще было сойти с ума. А еще я осознала, что она погибла. Знаешь, так ясно. Без страха, без боли. Эл нет. Я есть, а ее нет. Настоящее безумие». Игорь встревожился. Он ждал, что она заплачет. Но девушка сурово смотрела перед собой. Он вздохнул. Она подняла на него глаза. «Вот так», — заключила она. И пошла прочь. «Ольга, ты куда?» «К себе. Хочу побыть одна. Раз уж нам придется жить вдвоем здесь, у меня настоятельная просьба. Не смей за мной ухаживать. Иначе я начну тебя ненавидеть». Игорь закусил губу. «Сурово», — проговорил он. Местные сутки спустя на базу прилетел старенький потертый корабль. Игорь получил сигнал раньше, чем смог увидеть изображение. Сильно удивился, что такое старье сюда долетело, но еще более было его удивление, когда появился Рассел, Дмитрий, Алик одновременно. Игорь понял недавнее состояние Ольги и сам заподозрил шутку. «Не может быть», — сказал он вместо приветствия. «Вы хотели особенную службу? Вы ее заслужили», — развел руками Рассел. «Знать бы, что все это обозначает», — Игорь обвел взглядом всех присутствующих. В ответ Рассел протянул ему маленький цилиндр. «Прочти. Тут наше первое задание. Код замысловатый, вскрой». Он отдал цилиндр Игорю. «Ольга здесь?» «Да, спит. Мы дежурили по очереди. Ждали вас», — ответил Игорь. «Эй, вы не рады, что снова вместе?» — спросил Рассел и оглядел молодых людей. Димка в ответ вдруг широко зевнул. «Ха, думаешь, удивил», — сказал он. «Да я знал, что нас объединят. Зачем нас вообще вербовали вместе?» «Я рад», — кивнул Алик. «Хм, а как Оля?» «Она подумала, что я подстроил встречу». «Не была в восторге», — сказал Игорь. «Сейчас мы это проверим и исправим», — пробасил Дмитрий. «И где она живет, проведи». Игорь повел их в гостиницу, пожалел, что не разбудил Ольгу. Теперь она точно решит, что ее разыграли, и обидится. Но он ошибся. Едва открылась дверь ее комнаты, Ольга с детским визгом бросилась на шею Дмитрию. «Димка, как здорово!» — кричала она. И потом обняла Алика. «Капитан, как я рада вас видеть! Рассел, почему ты мне не сказал? Не сказал, что мы будем вместе служить?» «Здравствуй, Ольга», — вежливо сказал Рассел. Оля не удостоила его объятиями. Он кивнул ей. «Я надеялся, но не был в этом уверен. Из нас сформируют какую-то группу. Но пока для меня и для вас это тайна. Общайтесь, а я разберусь, что нас там еще ждет», — сказал Игорь, потряс цилиндром и стал отходить спиной. На его губах была смущенная улыбка. Когда он повернулся к ним спиной, улыбка исчезла. «Меня она так не встречала», — — с грустью подумал он.